Мне кажется, имело место совершенно противоположное действие. Ошарашенные грубой и бессвязной мелодией летуны просто окружили кощунственно фальшивившего новичка и перекрыли его сольное выступление своими трубными звуками. А он этого так и не осознал, полюбовался собой, да и отправился, гордый и счастливый, на цветок за похотливыми удовольствиями. И еще закончу мысль о последствиях пребывания в сонном мире. На следующий день человеку желательно испытать что-нибудь очень экстремальное или подвергнуться чрезмерному физическому напряжению. Тогда зависимость от прожитой во сне ночи становится вполне терпимой. Ага, значит, я правильно решил сражаться с истуканом или повторно потерять сознание в саркофаге, вслух обрадовал невменяемый и поднял голову. Он успел заметить, что все только делают вид, что просматривают бумаги, а на самом деле косятся в его сторону. Поэтому решил порадовать своих коллег. Не отвлекайтесь, ребята, не отвлекайтесь. Недолго еще бумажками шуршать сегодня. Нам скоро предстоит очень серьезная, можно сказать, жуткая тренировка. Проверим ваши способности. Теперь о дунитах. Создания эти, по найденным мною описаниям тысячелетней давности, имеют вполне большие размеры. По утверждению одного древнего монарха, туловище летунов равно примерно половине роста взрослого человека. При этом наш предок ссылался на то, что ему удалось отыскать на поляне среди цветов некий предмет, который был точной копией одного из известных ему артефактов. Это еще раз указывает на то, что сонный, вполне реально существующий мир. Само собой, такое утверждение вызвало во мне откровенное недоверие. В основном потому, что, по моим подсчетам, размеры деревьев просто не укладываются в рамки здравого смысла. Ни одна поверхность не выдержит такого груза. Да и сами ветки просто обязаны ломаться от собственного веса. Но никаких других упоминаний о размерах дунитов во всем мире больше не нашлось. Пока. Остается предположить две версии. Либо далекий предок ошибся или намеренно ввел в заблуждение, либо лес в сонном мире поддерживается и взращивается немыслимой по силе магией. Теперь о потомстве дунитов. Никто никогда и нигде не упоминал, что там видели маленьких летунов, которых можно считать детьми или подрастающим поколением. Также не наблюдалось и особей с явно выраженными признаками старения. Тем более никто не видел умерших эфемерных созданий, из чего многие делают самые противоречивые выводы. Например, одни утверждают, что дуниты сразу рождаются взрослыми в новообразованном домике листики, и там же через определенное время заканчивают свое существование. Очень многие считают, что дуниты живут вечно и только иногда отдают свои тела вкусившим волшебные плоды пришельцам извне. У меня на этот счет совершенно иное мнение, хотя и оно не отрицает высказанных ранее. Во всех королевских родах я упрашивал дать мне для прочтения и изучения записки своих предков об ощущениях в сонном мире. И мне открылась одна дивная и, возможно, страшная деталь. Заключается она в том, что несколько тысяч лет назад в сонном мире существовала не одна сияющая поляна, а десятки, а то и сотни. Конечно, размерами они были поменьше, но существовали однозначно. Мало того, среди стволов гигантских деревьев между некоторыми полянками находились прекрасно освещенные большие тоннели. По ним можно было перелетать из одного места в другое. И в самых первых воспоминаниях любой человек указывал, что каждую ночь он просыпался возле иной поляны, что само по себе показательно и удивительно. Однако со временем количество полян стало уменьшаться, а тоннели неимоверно истончились, а потом и вовсе стали прерывистыми. Некоторые наблюдатели в своих снах попадали в такие моменты, когда тысячи дунитов покидали свои сильно уменьшившиеся полянки и, с неимоверными усилиями преодолевая погасшие участки тоннелей, перелетали на другие поляны. К настоящему времени нет ни одного упоминания о другой поляне, кроме самой большой, которую принято называть матерью поляной. Именно там все съевшие плод теперь получают свою порцию наслаждения. Мать поляна единственная упоминается на протяжении последней тысячи лет. Исходя из этого, можно предположить, что мир дунитов либо вымирает, либо все поляны собрали свои свечения в одно и таким образом проходит очередной этап своего развития. Поэтому вполне можно предположить, что эфемерные создания очень даже смертны, а их репродукция в последнее время сильно уменьшилась. Хочу также рассказать еще об одной особенности того мира. Однажды я решился полететь в глубину леса. Находясь в теле дунита, это сделать нетрудно, и некоторое время я вроде бы выдерживал вполне прямолинейное направление. Скоро я совершенно перестал видеть, куда лечу, из-за абсолютной темноты. Пришлось прекратить полет из соображения элементарной безопасности и повернуть назад. Каков же был мой ужас, когда после бесцельных блужданий в темноте я осознал, что безвозвратно заблудился. Причем в той части леса мне так и не удалось разыскать ни стручков с живительным медом, ни листиков домиков. С чувством зверского голода и невероятной усталости я забился в узкую щель между расходящимися ветвями и под стук начинающегося ливня провалился в сон. Проснулся я в своей кровати, но до сих пор меня мучает непонятное чувство вины за свой поступок. Мне кажется, то тело Дунита, которое я использовал, так и погибло в страшном лесу, если не от голода, то от ледяного дождя. С тех пор я не решался на подобные эксперименты, а когда прочитал в воспоминаниях других людей о похожих попытках, вообще забросил мысли о подробном исследовании леса. Правда, один из королей упоминал, что, поднимаясь прямо вверх над поляной, ему удалось достичь такого места, откуда он увидел у себя над головой светлеющее пятно. Дальше он обессилел настолько, что потерял сознание, выпал из сна, а используемое им тело Дунита наверняка погибло. Больше подобных упоминаний мне не попадалось. Среди цветов мне тоже ничего не посчастливилось найти. Хотя в самом центре Матери Поляны, судя по 10 воспоминаниям самых различных людей, находится остов какого-то непонятного строения. Уже в древние времена он был сильно погружен в землю и выступал над поверхностью на высоту роста 5-6 местных обитателей. Мне самому так и не удалось его разыскать. Да оно и понятно. Стоило мне сесть на один из верхних цветков, как на меня сразу набрасывалось несколько сексуально озабоченных дамочек, обдавая возбужденными ароматами. После этого мне становилось не до исследований. Хотя могу дать один совет. К вечеру, когда миллионы дунитов устремляются в лес на ночевку, центр огромной поляны становится чист от радужного сияния крыльев, и именно в тот момент лучше всего осматриваться на местности. Мне самому эта идея пришла в голову совсем недавно, но разыскать остатки загадочного сооружения пока так и не удалось. Теперь о качественном соотношении побывавших в сонном мире исследователей. Как это ни парадоксально, но во все времена поедание волшебных фруктов считалось блажью, приличествующей лишь отпрыском королевского рода, точнее, самым верховным правителем, ибо цена такого удовольствия непомерно высока. Может, именно поэтому даже среди очень богатых эльмитоланов утвердилось мнение, что заниматься удовлетворением своей похоти для колдунов недостойно, и потому среди визитеров сонного мира они вряд ли составят даже 1% от общего числа. По крайней мере, мне удалось отыскать ничтожнейшее количество воспоминаний магов современности и их коллег из древних времен. Да и то в этих воспоминаниях больший акцент делается на презрении к власти имущим и на пренебрежении к любвеобильным дунитам. А один из великих эльмитоланов даже утверждал: «Волшебные фрукты тем и хороши, что их мало. Садовники правильно делают, что не раздают оставшийся урожай простому народу. Иначе разумным видом пришел бы полный конец вследствие деградации, а прогресс остановился бы». Вот так неприязненно высказывался он о своих монархах, и наверняка закончил жизнь на плахе. Ха-ха, шучу. Ну а мне лично тоже не часто приходило в голову задействовать для исследований сонного мира одного из моих ближайших помощников-колдунов, о чем очень сожалею. Все-таки эльмитоланы действительно могли бы попытаться приблизиться к правильному пониманию волшебных снов. Надеюсь, что у тебя и в самом деле что-то получится, и всегда буду рад помочь своими советами, наблюдениями и рассуждениями, потому что твое стремление к познанию таинственного меня приятно поражает. Не каждый разумный на нашей планете станет тратить такие огромные средства на разгадывание древних загадок. Главное, не впадай в крайности и не попади в сексуальную зависимость от сладострастных дуниток. Кстати, если наметится нечто конкретное, постараюсь тебе помочь и финансовыми вливаниями. Хотя подошедшим до меня сведением, господин невменяемый, возможно, намного богаче, чем бедный и скромный султан Антара. Если что упустил, припомню и внесу в следующее письмо заранее. Мой курьер будет дожидаться от тебя ответа целую неделю. Не стесняйся, спрашивай о чем угодно. Дата и красивая, размашистая подпись монарха Антара. Тарилон Радужный. Невменяемый откинулся на спинку стула, обдумывая прочитанное. Иногда он опять пробегал взглядом по строчкам и делал пометки на чистом листе бумаги. Оказалось, что сонный, действительно новый и совершенно неразгаданный мир, на который не жаль было бы потратить силы и время. Только вот времени-то как раз и не было. По крайней мере, пока. Зато после похода, невзирая на его результаты, Король Ленорми наверняка освободит Кремона от всех обязанностей, которые положено выполнять Эльмитоланам до 40-летнего возраста, и тогда он сможет выполнить данные самому себе обещания, досконально изучить доставшуюся в наследство библиотеку Каменной Радуги. К тому же мир с дунитами можно обследовать как бы между прочим, во время сна, и особых неудобств это принести не должно. Кремон еще раз внимательно прислушался к себе и понял, что ночные сладострастные похождения оставили его организм бодрым и как будто даже прекрасно выспавшимся. Единственным последствием пребывания в сонном мире был чрезмерный аппетит на утро, то есть организм все-таки истощил какие-то ресурсы. Однако, поразмыслив, невменяемый предположил, что зверский голод вернулся вместе с разумом именно из-за того, что, пребывая среди дуниток в теле другого существа, он явно перерасходовал энергию. К тому же запоздал с кормежкой, а потом улегся спать пусть и с переполненным брюшком, но пищевой баланс уже был нарушен. В другой раз надо просто вовремя поесть, и тогда утром не останется отрицательных последствий. К тому же и сам султан ни разу не упоминал о такой своей ненасытности, а уж он-то постарался не упустить ни одной важной детали из своих сновидений. Совершенно неожиданно Кремон почувствовал такое сильное возбуждение, что встал и уперся кулаками в стол. Несколько раз крепко зажмурив и открыв глаза, он скривился и раздраженно прошипел: «Вот достали. Кто тебя достал?» Отозвалась Мирта и получила странный ответ: «Я к принцессе, а вы продолжаете заниматься своими делами. Общая тренировка переносится на послеобеденное время». Все присутствующие проводили выскочившего из комнаты невменяемого удивленными взглядами, в которых явно читалось: «Что же опять задумал наш командир?» Глава 35. Дерево. Вначале Кремон поспешно прошел к себе, раздраженно оглядываясь на пристроившихся сзади телохранителей, но ругаться с ними не стал, предположив, что те с большей радостью будут шататься за ним по дворцу, чем вчитываться в скучные бумажки. Лишь многозначительно пригрозил: «Не сидится? Ну что ж, сегодня вы узнаете, что такое истинная тренировка с полной выкладкой». В своей спальне он открыл баул и выбрал плод, который выглядел наиболее сочным и сравнительно свежим. Завернул в платочек из мягкой ткани и положил в карман своего камзола. Затем, восстановив на бауле и спальне защитные системы, деловито направился в крыло дворца, которое занимала наследная принцесса. Как ни странно, невменяемого допустили на аудиенцию неожиданно быстро, всего полчаса заставив прождать в общей приемной. Настроение молодому колдуну это явно не повысило, и он лишь невероятными усилиями сдерживал нервное раздражение. «Спасибо, что допустила пред свои светлые очи. Обойдемся без благодарностей». Элиза даже не поднимала на него взгляда, продолжая деловито перебирать бумаги на столе. «Говори быстрей, что у тебя за срочность? Могу выделить лишь 5 минут. Может, и 5 хватит». Кремон пытался вести себя корректно. «Дело в том, что я начал исследование сонного мира, и теперь мне понадобится много волшебных плодов». Принцесса подняла голову, и по ее лицу скользнула ехидная, понимающая улыбочка. «Получил свою порцию удовольствий, ну дело ведь не в этом». «Да, конечно», — продолжила Лиза с ядовитым сарказмом, подперев кулачком подбородок. «Ты ведь у нас не такой, ты ведь у нас исследователь». Последнее слово она произнесла как ругательное, что покоробило молодого колдуна, и он не сразу нашелся, что ответить, лишь растерянно внимал продолжающемуся монологу. «Ты ведь даже не считаешь нужным поставить в известность о своих действиях первое лицо королевства, и позволяешь себе безнаказанно и нагло вторгаться в права владычиц независимого государства. Более того, ты совершенно не хочешь даже советоваться с нами, выказав тем самым хоть толику почтения. Вместо этого ты объявляешь себя истинным ученым и под этим флагом отправляешься получать низменные удовольствия. Потом ты понимаешь, что неплохо бы еще и потребовать под это дело новые средства в виде волшебных фруктов, которые нагло собираешься использовать для ублажения своего тела. Хочу сразу тебя разочаровать, у меня больше плодов нет, а последние 2 мать забрала с собой». «Так что?» — она артистично развела руками, как бы спрашивая: «Чем еще могу помочь?» Теперь с саркастической улыбкой заговорил Кремон: «Ваше высочество, вполне понимаю, как вам обидно, что, прежде чем съесть плод, я не выспросил у вас всех необходимых инструкций, а вы так и не смогли похвастаться своим богатейшим опытом в науке сладострастия. Но осмелюсь заверить, что теперь, после первого путешествия в сонный мир, я выслушаю ваши советы с еще большим вниманием». А вот просить у вас плоды я и не собирался. Наоборот, я выбрал этот самый сочный плод и пришел для того, чтобы подержать его в воде источника, а потом посадить и вырастить на приготовленном для этого месте. Элиза явно была удивлена. И не жалко будет, так ведь потом это мне окупится старицей. А если не окупится, все равно я готов рискнуть. Итак, идешь за водой к источнику, зачем ходить? Я как чувствовала и сегодня утром прогулялась к источнику и набрала несколько фляг, словно предвидела. С этими словами наследница престола встала из-за стола и взяла со столика, скромно приютившегося в углу, одну из бутылок. Там же взяла пиалу и поставила на свой рабочий стол, небрежно отшвырнув стопку бумаг, которые только что изучала с таким важным видом. «Клади свой фрукт, попробуем». Невменяемый ни минуты не сомневался, что к источнику принцесса сегодня не ходила. Она просто физически не могла этого сделать, находясь во дворце, ведь некому было держать раздвинутыми волны. А в верхнем фонтане, который простой народ считал истинным источником, никакой живительной воды, скорее всего, нет. Из чего следует, что либо в озеро заходили еще до отъезда королевы, либо живительная жидкость прекрасно сохраняет свои свойства сколько угодно времени. К сожалению, на бутылке не было даты разлива. Уложенный на дно пиалы плод был залит водой, и оба исследователя приступили к наблюдениям. В течение 5 минут плод надулся, кожица распрямилась и цвет с грязно-коричневого поменялся на насыщенно-бордовый. Затем вода перестала волноваться и пениться, и больше ничего не происходило. Отведенный на аудиенцию срок давно истек, но Элиза совсем забыла об этой своей строгости. Глаза ее стали по-детски наивными и восторженными. «Мне кажется, фрукт поспел. Согласен, но давай пока не будем вынимать его из воды, а отнесем к месту посадки прямо в пиале. Там, кстати, все готово? Конечно, еще с того раза внутренний двор остается без изменений. Хорошо, но кто нам поможет?» — спросил Кремон и тут же пояснил. «Нужно приставить к дереву надежного и знающего человека, который будет следить за малейшими изменениями. Скорее всего, дерево удастся вырастить до взрослого состояния, но это не значит, что на нем сразу появятся плоды. Ведь этому должен предшествовать период цветения, ускорить который почти невозможно. Да, есть такой человек. Он занимается нашей оранжереей и зимним садом. Да ты же сам видел те растительные чудеса, помнишь?» При упоминании оранжереи у Кремона возникло легкое чувство досады, и он не сдержался. «Как же, очень хорошо помню, особенно когда подсматривал во второй раз. Не сердись на меня». Неожиданно Элиза нежно погладила колдуна по руке, опирающейся на стол, и тут же продолжила с прежним энтузиазмом. «Так вот, этот человек, конечно, не садовник, но творит с нашими растениями настоящие чудеса. К тому же он честен и весьма лоялен к нашему роду. Вот он и будет смотреть за деревом, если, конечно, оно вырастет. Сомневаешься? А ведь опыт у нас имеется. Разве что тогда деревьям помог внутренний сок невидимого сторожа. Действительно, ведь мы этого так и не узнали», — задумалась принцесса. «А чем другим помочь можно?» «Можно. Пусть кто-нибудь из твоих эльмитоланов отдаст мне свою магическую силу. Тогда уж точно дерево вырастет как на дрожжах. Без проблем». Элиза с радостным возбуждением замолотила ладошкой по кнопке на столе и одновременно закричала: «Валдик!» Ее личный телохранитель ввалился в комнату откуда-то из-за портьер, и за его спиной мелькнула закрывающаяся дверца. Увидев спокойно стоящих принцессу и колдуна, он безмятежно вложил свой меч в ножны и вопросительно уставился на будущую владычицу Спегота. Одновременно через центральную дверь вошел первый секретарь. Как правило, такие должности занимали лишь эльмитоланы. Именно к нему и обратилась Элиза приказным тоном: «Передай господину невменяемому свою магическую силу», что и было проделано без единого вопроса или видимого недовольства. Затем получил задание Ивалдик: «Срочно найди нашего садовника и догоняйте нас. Мы идем к тюремному дворику». Как и предполагал невменяемый, все государственные дела были забыты, а может, их и не существовало вовсе. Да и как принцесса могла упустить возможность похвастаться перед матерью, когда та вернется из путешествия, выращенным в ее отсутствии волшебным деревом? Молодого колдуна заинтересовала одна деталь, которую он решил выяснить прямо на ходу. «А почему именно тюремный?» «Да потому что он самый удобный для этого», — словоохотливо стала пояснять Элиза, небрежно оглянувшаяся на следующих за ними в отдалении телохранителей. «К тому же расположенная под ним тюрьма давно перенесена в другое место еще моей бабушкой. Раньше дворик использовался для прогулок заключенных и находящихся под следствием преступников. Именно поэтому он большой, окружен сплошной стеной, и только по самому верху остался балкон, по которому когда-то ходили охранники. Внутрь попадает достаточно света занвали и всегда очень тепло. Давно планировали пробить большие окна со двора во внутренние помещения, но все откладывали. То времени не было, то несущие стены оказались очень толстыми. И лишь недавно мама решила вырастить там деревья из-под небесного сада. Плиты двора убрали, все помещения первого подвального этажа тоже разобрали и вместо них завезли самый лучший грунт. А высота стен какая? 12 метров. Размеры площадки 40 на 40. Ох, ничего себе! Поразился Кремон. Солидный у вас, однако, дворик тюремный. А ты как думал? Элиза многозначительно посмотрела на колдуна. Во времена прабабки за любую дерзость наказание следовало незамедлительно. Это сейчас слишком либеральничать стали. Мама никак не соглашается с моими предложениями ужесточить кое-какие порядки. Чтобы разные молодчики опасались криво взглянуть в сторону коронованных особ. Что вы говорите, ваше высочество? С жаром воскликнул невменяемый и продолжил с показным гневом. Неужели находятся в нашем мире такие хамы и невоспитанные грубияны, которые не оказали вам должного уважения? Принцесса даже остановилась от такого эпатажа, окинула угодливо изогнувшегося колдуна взглядом с головы до ног, затем тяжело вздохнула и пошла дальше, проворчав: «Перестань поясничать, а то прикажу казнить без суда и следствия». Невменяемый тоже в долгу не остался. Да здравствует великая и добрейшая королева Дарина II, и пусть правит она еще 100 лет. До его уникального слуха, усиленного второй магической силой, донеслось еле слышное бормотание: «Да пусть себе правит, мне же лучше». Дворик действительно был готов к перепрофилированию его в зимний сад. Дорожки из плит окружали его по всему периметру и делили внутреннее пространство на 5 частей с небольшим квадратом в середине. Именно там и предстояло посадить первое волшебное дерево. К тому времени, как явился Валдик с запыхавшимся, грузным садовником, Кремон осмотрел приготовленную систему поливки и направил струи сразу из 2 шлангов на внутренний квадрат. Чем больше будет увлажнена почва, тем лучше. А пока садовник с почтительным поклоном выслушивал указания наследницы престола, молодой колдун левитации доставил свое тело в центр и закопал плот на глубину около 40 сантиметров. Можно было просто пройти по влажной земле, но не хотелось пачкать чисто вымытые плиты дорожек. Затем на всякий случай все свидетели предстоящего взращивания были отведены в самый угол дворика и расположились возле железных дверей, ведущих во дворец. Кремон невменяемый встал как можно ближе к плоду и запустил в действие все свои магические умения. На 3-й минуте земля над плодом вспучилась. На 5-й вверх устремился постоянно утолщающийся шест с острым шпилем на конце. Когда он достиг 2-метровой высоты, от него во все стороны стали расходиться ветки иглы, которые в свою очередь продолжали выкидывать в сторону новые ростки. Зрелище было воистину завораживающим. На 15-й минуте дерево достигло высоты 10 метров и теперь напоминало шар, покрытый чистоколом кристаллических игл, штырей и пик. Шар этот слегка просел и словно сдулся под собственной тяжестью. Полностью обессилевший Кремон, пошатываясь, отошел к свидетелям созданного им чуда и оглянулся на творение своих рук. «Ну как вам, деревце?» Элиза с восторгом уставилась на молодого героя. «Ты и вправду самый лучший». Затем вновь повернулась к дереву и зябко повела плечами. Но как невидимый сторож умудрялся еще некоторое время ползти по тоннелю с 5 такими ежиками внутри. А ведь там еще и корней тонна. Значит, нам повезло, что их было именно 5, а не 1. Иначе, смотри-ка, твой садовник уже приступил к работе. Действительно, грузный специалист по оранжереям прополз на четвереньках под самым деревом, убедился, что земля окаменела от пересыхания, и теперь торопливо подтаскивал 3-й шланг, заодно увеличив напор воды и в 2 предыдущих. Бегущая вода уходила в образовавшиеся трещины и пока не думала переливаться через край. «А во, как грунт высох!» — воскликнула принцесса, подходя ближе. «Точно так же чувствую себя и я», — признался Кремон. «Поэтому у меня еще 2 просьбы. Да ладно тебе, ведь знаешь, что я сейчас добрая. Говори, что надо. Пусть еще 1 эльмитолон отдаст мне магическую силу. Сейчас», — она повернулась к стоящему рядом помощнику. «Слышал, срочно найди кого-нибудь». Когда тот убежал, она спросила: «А вторая просьба? Я хотел бы сегодня пройти испытание еще раз. Может быть, прямо сейчас, пока не передумал». Заметив, что Элиза смотрит на него расширенными от изумления глазами, пояснил: Хочу к ночи быть во всеоружии и на этот раз действительно заняться исследованием сонного мира. Конечно, я понимаю, тебе будет трудно вытащить меня из саркофага. Или дел государственных много. Наследница престола внимательно осмотрела все дерева и лишь тогда ответила. Дел действительно много. Так что давай отложим испытание на завтра, скажем, перед обедом. Я попрошу герцога Рейни помочь нам, а сегодня понаблюдаешь за деревом. Вдруг сразу соцветие появится. Вряд ли. Растению еще напиться надо, влаги в ствол набрать. Мне кажется, тут и твой специалист неплохо справится. А мне надо разгрузиться чем-нибудь экстремальным. Откуда такая уверенность? Один знакомый посоветовал. Ладно, завтра так завтра. Тогда пойду рубать насмерть вашего истукана. Заодно и бойцов погоняю как следует. Хочешь, тоже приходи. Да я бы с радостью, тяжело вздохнула Элиза, но обязанности просто заедают. Мне постоянно приходит в голову мысль провести через испытание старшую из моих сестричек. Могла бы помогать в управлении, а то лишь балы и кавалеры в голове. Вся в старшую сестру. Да и рано ей. Нисколько, 19 уже. А мне пришлось эти муки проходить в 17. Так что не сравнивай. А ее величество что на это скажет? Вот то-то и оно. Боюсь, она меня не поймет. Ничего, если во второй раз я действительно почувствую себя лучше после саркофага, обязательно попробую разобраться в том, как он действует, а там, глядишь, и облегчим вашу участь. Принцесса посмотрела на него с недоверием, но потом пожала плечами. От тебя всего можно ожидать. Тогда мать тебя точно вторым орденом наградит. Да, разве можно сразу два одинаковых носить? Зачем же одинаковых? У нас и другие награды есть. Будет у тебя к старости столько орденов, что и кольчуга не понадобится. Согласен. Буду стараться, ваше высочество. Со стороны могло показаться, что принцесса с молодым колдуном беседуют мило и непринужденно. Но когда на одной из лестниц Лиза сделала попытку коснуться его локтями, Кремон отскочил в сторону, и на миг оба замерли, пристально глядя друг другу в глаза. Одного момента будущей владычицы хватило, чтобы понять, этот мужчина ее не простил и вряд ли когда простит, и не столько за измену, сколько за попытку разлучить его с молодой красавицей Сильвией. Они продолжили путь, продолжая как ни в чем не бывало обсуждать предстоящие дела. Насколько я поняла, завтра уже возможно прибытие вашего главного эльмитола на Тормина Звездного, вряд ли он успеет к вечеру, хотя если постарается, и сразу же после встречи с ним ты поспешишь в горы, могу и раньше, но невежливо будет заставлять тебя беседовать с ним. Потом он наверняка выпросит у тебя разрешение посетить замок мерцающих бликов, а я со спокойной совестью отправлюсь инспектировать то место в пещерах, которое мы собираемся взламывать. Но я ведь могу и не дать такое разрешение. Можешь и не дать. Но что скажет на это твоя мама? Элиза ответила после короткой паузы. Мы с ней так толком и не обговорили это событие. Тоже верю. Но также уверен, что Дарина II разрешила Тормину осмотреть замок. Поэтому советую твоему высочеству сделать вид, что это исключительно твоя заслуга. Первый светоч дружеских жестов не забывает. Тебя послушать... Так ты две жизни провел дипломатом. И зачем ты даешь такие советы? Надеюсь, что они тебе пригодятся. Со временем ты это оценишь, и мы останемся хорошими друзьями. Элиза спросила выразительным взглядом. Только друзьями? В ответ молодой колдун твердо кивнул. На том они и разошлись недалеко от дворцовой библиотеки. А перед этим Кремону передал почти всю свою магическую силу один из командиров королевской гвардии. Зайдя в штабную комнату, Кремон сразу же потребовал отчета. «Жду те ценные сведения, которые вы все накопали в материалах, присланных из плоды. Итак, кто первый? Давай начну я», — предложил один из эльмитоланов-проводников и принялся зачитывать свои заметки. Его по очереди сменяли все остальные, кто хоть что-то нашел примечательного, но все их сообщения оказались не заслуживающими ни внимания, ни потраченного на них времени. Впрочем, этого все и ожидали, в том числе и командир. Жаль, но, как говорится, отрицательный результат – тоже результат. И для небольшого разнообразия предлагаю послеобеденное время потратить на совершенствование боевой подготовки. Заодно я познакомлюсь с возможностями тех бойцов, которых еще не видел ни в деле, ни на тренировках. Поэтому все двигаем на обед, но постарайтесь не переедать, ибо попотеть потом придется изрядно. Самый старший по званию из присутствующих – полковник Такос Однорукий, дал понять, что находится в личном распоряжении молодого колдуна и готов принимать участие в тренировке наравне со всеми. «Я готов бегать и с полным желудком, заявил он. «Тем более, что он у меня не выступает, как пивной бочонок». Он хлопнул себя по ровному, скорее, даже впалому животу и выразительно посмотрел на мощного и более круглого бабу. Однако гигант прекрасно помнил, как его тренировали в замке Хлеби избавляющего и сам хозяин, и его фельдмаршал Ганбика Перульф. Поэтому предостерегающе помахал огромным указательным пальцем. «На вашем месте, господин маркиз, я бы поостерегся делать такие заявления. Когда меня гонял усатый дядя Каперульф, мне казалось, что я умирал по нескольку раз на дню. Но больше всего меня добивало, как этот отставной капитан начинал вспоминать некоего молодого ученика, который на тренировках, находясь в полном боевом облачении, шутя убегал от своего легко одетого военного наставника. Сейчас тот рыцарь, хочу заметить, уже далеко не ученик, так что если захочет нас загонять, то сделает это без особого труда. Да видел я, видел, как он вчера над своими телохранителями издевался», — проворчал Такос, — «но ведь они заведомо слабаки, а вот мы». Не дав ему договорить, Мирта обратилась к Кремону. «Ты слышал, господин полковник изволит хвастаться», на что невменяемый лишь великодушно махнул рукой. «Боевому пограничнику можно все», и первым отправился к выходу, не видя, как за его спиной Такос состроил потешную физиономию, передразнивая баронетту, а та в ответ показала ему язык. Раздались смешки. «Если бы все знали, что им предстоит в скором будущем». Глава 36. Тренировка. И час сей настал. После обеда все взвыли в буквальном смысле этого слова, хотя вначале ничего не предвещало таких страшных и нечеловеческих нагрузок, а уж о многочисленных травмах и ранениях никто вообще не подозревал. Погода была солнечной и приятной. На внутреннем дворцовом ристалище было просторно и тихо в связи с отъездом большинства гвардейцев со свитой королевы. Поэтому впоследствии лишь немногочисленные свидетели с восторгом и упоением рассказывали подсмотренную тренировочную баталию. Помимо небольшого количества зрителей в центре ристалища, на круглой площадке прямо возле замершего истукана, находились специально вызванные барон Тулич, лейб-медик ее королевского величества граф Папери и еще один врач, Эль Митолан из дворцового гарнизона. Им помогали несколько молодых гвардейцев. Первым делом невменяемый заставил все 20 человек облачиться в латы и доспехи среднего воина-пехотинца и построил колонной по три. На себя он нацепил тяжелую кольчугу, латы, обвесился неимоверным количеством оружия и встал в хвосте колонны. Оружие, как всегда в таких случаях, у всех было учебное, в меру тяжелое, но без режущих кромок и острых наконечников. Только потом Кремон пояснил задачу. «Двигаемся бегом по большому кругу, обходя угловые столбы с наружной стороны. На меня имеют право нападать только те, кто догнал сзади. Я имею право нападать лишь на тех, кого обгоню на целый круг. Атаковать можно только по ходу общего движения, возвращаться назад нельзя. Проигравшим считается каждый упавший на землю. Раненых сразу же оттащат в сторону и окажут первую помощь. На столбах, как вы заметили, висят специальные белые платки. Помогать себе магией нельзя. Все понятно?» «Понятно», — отозвался Алехандро. «Но ведь у тебя преимущество на круг», — ему поддакнул Такос однорукий. «Да уж, хитрец ты, однако. Конечно, ты скоро выдохнешься, и мы тебя догоним, хоть и не сразу. А мне кажется», — хохотнул Кремон, — «это я вам дал фору на целый круг. Хочу предупредить. Сражаться всерьез. Буду бить от всей души. Если кто не желает пострадать, пусть сразу выйдет из колонны». В ответ послышались лишь хвастливые смешки. «Ладно, только не забудьте, я предупреждал. Итак, бегом марш». Первый круг все бежали слитной колонной, приноравливаясь к обмундированию, оружию и разогреваясь. Большой, наружный круг ристалища измерялся 600 метрами и был выложен тремя разными чередующимися покрытиями: каменными плитами, утоптанным песком и аккуратно уложенным дерном. Каждое покрытие встречалось трижды, поэтому поддерживать один ритм бега было непросто. Однако каждый участник забега считал себя, если не сильнейшим, то уж гораздо выше уровня середнячков. После третьего круга несколько человек предприняло попытку вырваться вперед и стали равномерно нагонять по-прежнему идущего в хвосте колонны невменяемого. Строй стал понемногу растягиваться, и уже на шестом круге все воины бежали в затылок друг к другу с порядочным интервалом. А на седьмом кругу Кремон резко прибавил скорость. Вначале он одного за другим обогнал всех, кто чуть отстал, потом стал нагонять и лидеров. Такое положение вещей десятке лидеров явно не понравилось, и они еще больше ускорили темп. Так и шли вровень целых два круга. Далее им просто пришлось сбавить темп, чтобы сделать хоть небольшую передышку, и на 10-м кругу вперед вырвался один человек. Мало того, невменяемый стал быстро нагонять двоих самых слабых бегунов, которые к тому времени отстали на целый круг. Когда расстояние сократилось до 5 метров, командир выкрикнул: «К бою!» Запыхавшиеся воины из числа обычных проводников резко остановились и подняли свое оружие. Бегущие за Кременом лидеры приободрились. На поединок явно придется потратить время, а то и задержаться надолго. Они прибавили скорости, тут же разочарованно зарычали. Раздался двойной, краткий лязг металла, и первые жертвы учебного боя повалились на землю. Один получил удар двумя ногами в корпус, а второй был оглушен ударом меча по шлему. Дальше началось просто избиение младенцев. 10 человек остались лежать, корчась на покрытии христалища, где им сразу же оказали посильную помощь. Из них только последние 3 оказали слаженное и организованное сопротивление. Они встали в одну линию и постарались двигаться как можно больше, не давая атакующему сходу сбить их на землю. На них у Кремена ушло почти 3 минуты. За это время 10 самых выносливых воинов проскочили место стычки и вырвались вперед почти на полкруга. Пришлось невменяемому отдыхать от схватки прямо на ходу. К тому же ему предстояло обойти своих партнеров еще на целый круг, если бы он сам пожелал атаковать. Однако одиночка, наоборот, стал сбрасывать темп, что весьма подбодрило лидирующую теперь 4-ку, состоящую из Такоса Однорукого, Мирты Шиловски, Бабу Берки и одного из егерей Эльмитоланов. Наверняка самые выносливые воины подумали, что уж вчетвером они запросто одолеют своего командира. Подбадривая друг друга рычанием и сопением, они ускорили бег и сократили расстояние до 40 метров. Это было немного нечестно, ведь 2 эльмитолана из оставшейся 10-ки теперь чуть ли не нарочно отставали и могли оказать сильное сопротивление при стычке. Именно в этот момент 4-ка лидеров явно хотела подгадать с нападением. Впрочем, о сговоре речь не шла, расчет был на воинскую выучку и взаимопомощь. Да только невменяемый опять поступил неожиданно. Он резко ускорил бег, догнал остановившихся колдунов и еще на расстоянии начал лихую атаку, метнув свою булаву, над которой все поначалу насмехались. Убойное оружие с такой силой ударило по корпусу выставившего перед собой щит противника, что мощная металлическая пластина лопнула, а самого Эльмитолана отшвырнуло на пару метров назад. В следующий момент его напарник с криком упал на землю со сломанной кистью и треснувшими от удара 2-м мечом ребрами. Если бы оружие было боевое, то боец оказался бы разрубленными на части, а Кремен под восторженный рев зрителей уже впал в боевой транс. Помогая себе мечами, он ускорил свой бег и быстро догнал следующую группу, в которой Алехандро попытался организовать достойное сопротивление. Естественно, у всех оставшихся бегунов мелькнула определенная мысль: передним чуть отстать, а задним поднажать и уже в 8-м задавить не в меру резвого молодого колдуна. Но совесть не позволила им так поступить. Кроме этого, их остановила мысль: ведь все пока просто бежали, а невменяемому приходилось поочередно сражаться с 12 противниками. Хотя он победил их довольно легко, но каждый воин прекрасно знает, что это такое — переключиться с изматывающего бега на ожесточенную стычку, остановиться, а потом вновь продолжать погоню. То есть у них был шанс одолеть командира. Поэтому, не дожидаясь команды к бою, Алехандро остановил свою группу и расставил их широким мешком, как бы заманивая жертву в сети. Да только жертвы-то и не оказалось. Вместо нее прибежал невменяемый, прыгнул в сторону, отбивая мечи противника и валя его корпусом на грунт. Затем последовал невероятно длинный прыжок вперед, и вот уже сам Алехандро получил сокрушительный удар по плечу, от которого упал на колени, да так и не смог самостоятельно встать до конца тренировки. Единственный в группе Эльмитолан ушел в такую глухую оборону, что попросту прозевал момент, когда Кремен сделал выпад в сторону, и 4-й боец повалился, оглушенный, со вмятым шлемом. После этого защищающийся Эльмитолан был просто варварски втоптан в разрытый металлическими подошвами дерн. Подбегающая 4-ка лидеров со злостью и раздражением проводила спину набирающего скорость Кремена и с сожалением прошлась взглядом по телам поверженных товарищей. Поединок хоть и был невероятно жесток, но вполне мог войти в историю воинских развлечений. Так что теперь им очень хотелось поставить в нем победную точку. «Хватит бегать», — веско скомандовал полковник, — «готовимся». И они перешли на быстрый шаг, восстанавливая дыхание и поправляя сбившуюся на бегу амуницию. Невменяемый заметил их остановку не сразу, а а лишь после второго поворота тоже перешел на спокойный шаг. На ходу он стал подбирать разбросанное по пути оружие, и первое у него в руках оказалась так удачно брошенная ранее булава. Решили довооружиться и воины лидирующей четверки. В их арсенале прибавилось два коротких копья, несколько щитов, булава и два больших меча. Все вместе это могло напугать кого угодно. «Может, он закончит тренировку?» — с надеждой спросил Бабу. Но гигант остался в меньшинстве. Тяжело дыша, Мирта напомнила. «Нас же четверо. Ну и что? Вон тех тоже было четверо. Где они теперь? Уже отползают с ристалища. Потому и отползают», — стал поучать колдун-егерь, что недооценили противника. Но Бабу продолжал настаивать. «Да я... то его как раз готов переоценить и сразу присудить ему победу. Нет, дружище», — решительно воскликнул полковник. «Мы ведь тут самые выносливые подобрались, так что обязательно поколотим нашего командира». «Как, согласны?» Баронетта и колдун отозвались злобным рычанием, и Бабу ничего не оставалось, как заверить. «Да я тоже поддаваться не буду. Ладно, тогда доходим до того углового столба и занимаем оборонительную позицию. С одной стороны используем столб в качестве дополнительной защиты, а с другой нас прикроет стена трибуны». Такой маневр опытного пограничника Креману весьма не понравился. Приблизившись к сплоченной группе защитников метров на 10, он некоторое время изучал ощетинившуюся оружием линию обороны, отыскивая самое слабое место и выбирая момент для удара. Затем весьма основательно приготовил свое оружие. Два хоста он засунул в ножны, на сгиб левой руки надел один щит, а в кулаке зажал второй, на правую кисть повесил булаву и взял самый большой меч. Помимо этого, второй большой меч он сунул себе за спину, между кожаными ремнями, поддерживающими нагрудные пластины. Сразу было видно, что этот меч долго там не удержится и выпадет при первом же столкновении. Тяжелая рукоятка грозила ударить по затылку, а достать длинную полоску стали одним движением было просто невозможно. И вот настал финальный фрагмент тренировочного сражения. Единственный атакующий воин сделал несколько специальных вдохов, нагоняя в кровь как можно больше кислорода, и рванул с места, словно взбешенный пахос. Ощетинившаяся оружием четверка защищающихся сразу зашевелилась, чуть меняя положение тела и усиливая упор ног. Мирта ловко и сильно метнула короткое копье. Креман не стал сдвигаться в сторону, да и набранная инерция уже не позволяла сделать такой финт, поэтому он просто отбил тяжелый снаряд выставленным наискосок щитом, а потом, словно возвращая свой щит на прежнее место, одновременно с очередным прыжком завел руку слишком вправо, полностью открывая свой левый бок. Полковник мимолетно пожалел, что не решился метнуть копье в этот момент, а уже в следующую секунду прославленный пограничник первым выбыл из защитного ряда, потому что Креман заводил руку далеко вправо для элементарного замаха. Второй щит полетел словно диск, запущенный из корабельного махафура, ударил Такоса по лодыжкам и подсек его как кеглю. Именно над падающим полковником, топча его тело сапогами, и проскочил, вращая оружием, невменяемый. При этом баронетта Шиловски получила рукояткой меча по затылку и свалилась на земь, словно тряпичная кукла. Оставшиеся на ногах два защитника резко развернулись и попытались отразить новую атаку, но попавший прямо в ногу большой меч заставил Бабу присесть от боли, опустив руку со щитом, а в следующий момент из его груди выбила весь дух грохнувшая в пластины булава. Гигант зашатался и стал заваливаться назад. Доставшийся егерь-колдун всерьез вознамерился снести атакующему невменяемому голову, но тот чуть присел под свистнувшим мечом и бросился со своими хостами в атаку на нижнем уровне, словно хотел порубать ступни егеря. Тот воспользовался этим и уже хотел нанести удар по затылку соперника, когда ему прямо в забрало уткнулась рукоять того самого огромного меча, который был закреплен у Кремана за спиной. Ослепленный болью, заливаясь кровью от выбитых зубов, Эль Митолан рухнул на колени и со стоном пытался сорвать с головы покореженный шлем. К тому времени Бабу остановил свое падение и даже согнулся вперед, словно отыскивая глазами своего обидчика. Но в этот момент Креман прыгнул на него и всей массой поверг молодого Берки на земь. Победа! Немногочисленные зрители с восторженным ревом высыпали на ристалище, но совсем не для того, чтобы похлопать победителя по искореженным латам, а для того, чтобы вчетвером, вшестером подхватить раненых и, мешая себе криками и взаимными указаниями, отнести пострадавших в дворцовый госпиталь. Лишь 3 человека из 20 остались на ногах и сейчас получили от невменяемого очередную команду собрать все оружие и разложить по местам, и он сам стал перевооружаться возле пирамид. Последним к нему подошел герцог Каррангарский. Остановившись в полуметре от своего молодого коллеги, он с осуждением спросил: «За что ж ты так своих товарищей покалечил?» «Ничего опасного», — ответил невменяемый, снимая пояс с ножнами. «Через пару дней встанут в строй. Оно-то, конечно, но не слишком ли жестокая тренировка получилась? Может, и так, но вы ведь знаете, в учебных боях Королевской гвардии ежемесячно погибает 1-2 воина, и вы лично после таких жертв давали указание перейти только на бег и отжимание». Филисрейни с сожалением наморщил лоб. «Действительно, тут спорить не о чем, тем более каждый был волен в любой момент покинуть ристалище. Зато сейчас они начнут реально оценивать свои силы. Такое поражение заставит их с большей ответственностью подойти к тренировкам. Это я никого не убил, хотя сдерживаться было сложно», — заметил. «А вот враг щадить не будет, и за оставшиеся пару недель члены нашего отряда еще могут существенно повысить свое боевое мастерство. Тогда и мне будет спокойнее за свои тылы». Тяжело вздохнув, герцог согласился. «Верно, но ты наверняка совсем вымотан после такой нагрузки?» «Пока еще нет, и намерен продолжить тренировку». В руках у Кремона остались два боевых хоста, и он крикнул в сторону центрального помоста: «Заводи этой у вашего монстра». Специально приставленный к дворцовым механизмам кузнец дернул за рычаг, и гордость гвардейских наставников, механический истукан, начал свое вращение. Сразу стало заметно, что на него навешали максимально возможное количество оружия. Возвращавшиеся из госпиталя зрители окружили помост и с восторгом стали наблюдать за уникальным сражением. На этом механическом тренажере были навешаны две длинные цепи и одна короткая, две булавы, два больших меча, двигающихся наискось, два топора, идущие сверху вниз, четыре коротких меча, делающие малый вращательный круг, и шесть просто колющих кинжалов. И все это располагалось на мощном стволе, внутри которого находилось множество пружин, рычагов и натяжек. Кроме того, оружие могло частично входить в ствол и выходить обратно, поэтому Кремон целую минуту тщательно присматривался к истукану, выискивая самое тонкое и слабое место, а затем принялся работать своими хостами как мельница. Через 5 минут беспрестанной рубки боевой тренажер лишился цепи, булавы, топора, одного большого и двух малых мечей, и все равно вряд ли нашлись бы смельчаки, готовые в таком комплекте атаковать корпус истукана. А Кремон атаковал. Он выбрал единственно верный и кратчайший интервал во вращении, делая прыжок вперед, отклонял падающий меч, уклонялся от цепи и топора и мастерски наносил 2 хлестких удара хостами по деревянному стволу. Отскок назад, и новая атака. Щепки со знаменитого тренажера постепенно усеяли всю площадку. Мрачно насупившийся герцог уже раз 40 порывался прекратить эту забаву, но всегда останавливал себя мыслью: «Поздно, все равно опорный столб придется менять, видимо, на металлический. Впрочем, давно пора это сделать». «Да, машет мечами как заводной, и где это он так научился? Неужели в Энармии есть такие учителя? Надо будет запрячь кого следует для разведки». Наконец тяжеловесный истукан с неимоверным грохотом рухнул на площадку, и только тогда дворцовый механик, самый недовольный зритель, остановил вращающийся пень. Раньше он это сделать не посмел, хотя и видел, как герцог Каррангарский все время хмурится, покусывая губы, и порывается отдать команду об остановке. Все остальные зрители выразили свой восторг общим гулом, как бы показывая, что слов для восхищения им уже не хватает. Кремон поблагодарил их поднятой вверх ладонью и поспешил в дворцовый госпиталь, ведь и у него после истукана остались 3 весьма внушительные раны. Но сразу в руки врачам он не дался, а обошел каждого пострадавшего воина, каковых на данный момент оставалось 11 человек, и с каждым из них молодой командир перебросился несколькими фразами. «Мирта, как твоя голова?» Красавица попыталась улыбнуться и скривилась от боли в затылке. «А что ей, глупой, будет? Меньше надо в нарядах перед зеркалом крутиться. Ничего, настоящую красоту ничем не испортишь. Ага, если голова не лопнет. Так, а ты, Алехандро, чем порадуешь? Как раз со мной все в порядке». Баронет улыбался радостно и счастливо. «Всего лишь перелом ключицы. Ох, врачи сказали, уже через неделю смогу тренироваться. Однако, так я и без телохранителей останусь». «Бабу, а ты чего разлегся?» Гигант стеснительно зарделся. 2 дня сказали лежать, порвана связка на лодыжке. Ребра хоть целы, полный порядок. Ты ведь знаешь, какая у меня там мускулатура. Еще бы, на следующей койке лежал такос однорукий. А вот и наш бравый пограничник. «Честно говоря, задержали вы меня сильно, грамотно построенной обороной». «Издеваешься?» – буркнул полковник. «Всех порубал в капусту, мне ногу сломал, вот скажи теперь, с кем ты в инспекционный поход пойдешь?» «Да нет проблем, пару бравых воинов мне Аздежон подыщет». «Ха, вряд ли они с нами сравнятся». «Конечно, не сравнятся, но пусть и другие покорячатся в узких пещерах, а вы спокойно отдохнете, наберетесь свежих сил перед основным походом, а уж потом мы рванем на полной скорости». «А, ну, еще больше расстроился такой однорукий, это ты зря, я ведь должен все время находиться возле тебя». «Приказ короля, ничего не поделаешь», — развел руками Кремон. «У меня тоже от него приказ есть, и чем быстрее я его выполню, тем быстрее получу долгожданный отпуск». Наконец и он попал в руки врачей. Недовольно фыркая, барон Тулич вслух высказывал свое недовольство. «Благодаря тебе мы никогда без работы не останемся. Ну так радуйтесь. Я о том, что нам из-за таких, как ты, и ночью покоя не будет. Чему же тут радоваться, если без сна даже эльмитоланы умирают?» Невменяемый обвел взглядом больничные койки. «Да тут вам делов на полчаса, потом можете спать до утра. Еще чего, кто тогда будет проводить исследования и искать панацею от твоей болячки? А ведь мы как раз находимся на самом ответственном этапе оживления этих шариков». «Понял, извините, погорячился». «Ладно, горячий ты наш». Через полчаса отпустили и Кремона. К тому времени Мирта потребовала, чтобы ей разрешили встать, утверждая при этом, что чувствует себя отлично. Шислан Тулич выпустил ее из госпиталя с явной неохотой, давая вслед ценные рекомендации. «Если станет плохо и начнешь терять сознание, постарайся хотя бы на затылок не падать». «Что, так серьезно?» – всполошился Кремон, на что красавица ответила со всей присущей ей язвительностью. «Да это врачи так шутят, им лишь бы каждого человека держать под пристальным наблюдением и экспериментировать с новыми лекарствами. А если больных не будет, где они наберут подопытных кроликов? Вот потому я и не люблю там валяться. Но все-таки старайся хоть за меня держаться. Вдруг и вправду грохнешься на пол». Мирта со смехом подхватила его под локоть. «Да я за тебя хоть все время готова держаться». Им навстречу попался Аздежон Лазан, на ходу пристроившийся с другой стороны от красавицы. «Ага, Кремон, вот и ты. Мне тут уже все рассказали о твоем дебоширстве, но теперь, я гляжу, ты и мою симпатию хочешь увести? Мало того, что избил ее до полусмерти, так еще и под ручку с ней ходишь? Ой, Брик, не кричи так», болезненно скривившись, попросила баронетта, беря его под локоть. «И зря ты отсутствовал на ристалище. Зрелище со стороны наверняка было великолепным. Наслышан, хоть и верилось с трудом». Аздежон посмотрел на молодого героя с уважительным удивлением. «Но когда я увидел поверженного истукана Эмда, признаюсь вам, та еще картина». «Да ерунда», — заскромничал Кремон. «Просто я заметил, что в одном месте древесина совершенно прогнила. Ведь бывает такое?» «Конечно, бывает», — протянул Брик многозначительно. «Мы ведь чуть ли не каждый месяц меняем на площадке прогнивших истуканов. Климат, знаешь ли, сырой. Вот и я говорю». «Ладно, я к тебе по делу», — перестал ерничать Аздежон. «Только что пришло известие с того берега. Первый светоч Энармис с сопровождающими его лицами уже пересекает озеро, так что после ужина будут здесь. Ее высочество примет их сразу же и настаивало, чтобы ты никуда не отлучался. Ну и волшебными фруктами не вздумал объедаться. Вот оно как, быстро они. А кто его сопровождает? Без понятия. Но думаю, что такая важная шишка вашего королевства не потянет за собой своих молоденьких любовниц». Заметив нахмуренные брови баронетты, Лазан решил пошутить и вызвать у нее ревность, хотя имеет полное право даже на такие капризы. Может, есть чем похвастаться. Глазки Мирты опасно блеснули, но тон ее стал мечтательным. Тормин всегда славился своей аскетичностью и воздержанием, зато его всегда сопровождают несколько молодых и перспективных эльмитоланов, а один из них ну просто душка. Как вспомню его пылкие речи и изумительные подарки. Теперь уже нахмурился Аздежон. «Как его зовут? Кого? Этого? Душку?» «Странно». Мирта выдернула ладошку из-под локтя Лазана и теперь двумя руками держалась за невменяемого. «Мои симпатии, это мое личное дело, а ты лучше присматривай за чужими молоденькими любовницами». Командир горных егерей притворно зарычал и пригрозил. «Если разозлюсь, то тебя и Кремон не защитит». Он игриво ущипнул баронетту за бок, громко взвизгнув. Та попыталась выхватить у своего патрона хост из ножен с криком: «Порубаю на салат», но Кремон лишь успокаивающе погладил свою телохранительницу по плечу и попросил: «Хватит вам дурачиться, а, ты лучше, Брик, скажи, пойдешь ли со мной завтра утром к месту предполагаемого пролома и где взять несколько ловких парней взамен пострадавших на тренировке? Ловких парней у меня хватает, а вот насчет моего участия в инспекционном походе давай решим на рабочем совещании у принцессы. Ладно, договорились, уходим в горы на рассвете, сразу после раннего завтрака. Но перед завтраком ты должен сдать барону Туличу желудочный сок», — напомнила Мирта. «Действительно, в таком случае встану на полчаса раньше, а значит, заморскую фруктину сегодня мне есть не придется. Может, это и к лучшему, не спеши, а там и дерево станет плодоносить». Мирта вновь великодушно взяла Брига под локоть. «А ты уже видел это волшебное растение?» «Увы», — скорбно вздохнула Сдежон. «Но как только буду проходить рядом с тюремным двориком, загляну обязательно. Может, пора сменить это ваше уголовное название?» — предложил Кремон. «Не звучит как-то. Лучше уж дворик чудес или поднебесный дворик. Поднебесный будет ассоциироваться с другим местом, и шутники могут добавить к нему приставку «огрызок». Тогда можно лунный». «Отлично, так и передам принцессе. Вряд ли она будет возражать». Глава 37. Совещание у принцессы. Прибытие первого светоча Норми прошло буднично, без лишних церемоний. Прямо в порту его горячо поприветствовали находящиеся здесь земляки, поспешно перекидываясь фразами и стараясь узнать самое важное. Как ни странно, Тормин сразу обратил внимание на отсутствие полковника погранвойск. «А почему это нас такос не встречает?» Он в упор посмотрел на профессора медицины как на самого старшего по возрасту, и тому пришлось отвечать. «Да тут сегодня прошла интенсивная тренировка на ристалище, в которой он получил перелом ноги. Вместе с ним немного пострадали и двое телохранителей Кремона, а в остальном все в порядке. Похоже, что Однорукий опять хочет сменить имя, но теперь уже на Одноногого». Решил пошутить первый светочий, дождавшись вежливых смешков своих сопровождающих, задал следующий вопрос. «И кто же посмел обидеть такого опытного бойца?» «Я его не обижал», — тут же отозвался невменяемый. «Обычный несчастный случай в горячке боя. Так я тебе и поверил. Зная твой нрав, можно догадаться. Решил отомстить за травмы своих телохранителей», — заметив, что молодой колдун молчит и отводит глаза, опять стал пояснять барон Тулич. «Их тоже он покалечил, да и не только их одних, в госпитале целая палата. Ваша светлость, рутина воинских будней вряд ли интересует его сиятельство», — не дал Кремон договорить болтливому светилу медицины. «Лучше сразу решим, что уставшие путники пожелают на ужин». Принцесса предложила подать легкие закуски прямо в зал совещаний. «Нет-нет», — поспешно возразил Тормин Звездный, — «будем заниматься только делами». Оказалось, что гости отменно поужинали прямо на доставившем их корабле и теперь всецело были готовы обсуждать создавшееся положение вещей. Их сразу же провели в малый зал совещаний, где в свое время Кремон впервые встретился с первыми лицами королевства Спегота. Вот и теперь за круглым столом восседали наследница престола Элиза Мэйви, герцог Каррангарский Филис Рейне, королевский архивариус Ламье Пугающий и Аздежон горных егерей Брик Лазан. В отличие от первой встречи, отсутствовала лишь повелительница Спегота Дарина II. Впрочем, было еще одно отличие. Сегодня принцесса облачилась в блистающий невероятным великолепием наряд, а на голову водрузила корону первой наследницы. Начала она слишком официально, почти надменно. «Я рада приветствовать вас в нашем королевстве и сразу хочу выразить беспокойство той поспешностью, с которой вы проделали такую дальнюю дорогу. Вряд ли стоило так сильно утруждать себя». Однако первый светоч не только был в Энорме вторым человеком после короля, он еще слыл непревзойденным дипломатом, хитрейшим политиком и располагающим собеседником. Вот и сейчас в ответ он радостно засмеялся, захлопал в ладоши и принялся откровенничать с принцессой как с родной дочерью.